И еще один момент, она протянула мне колье, аккуратное и скромное, где на самом конце, который будет лежать на ее груди, была небольшая россыпь алмазов. Это стоило нам зенитное в Топушке, которой было очень удобно работать по пехоте. Я осторожно принял у нее украшение, после чего ловко застегнул на ее шее сзади. Теперь Катерия была неотразима, если так можно было сказать. Мягкое приталенное бирюзовое платье с осторожным узором, туфли и ее волосы, забранные в пучок, были, наверное, классикой. По крайней мере, я предупредил, что мы идем на ужин, пусть и не сказал, на какой именно. Так куда мы идем, Грант, чтобы не то что я. Даже ты оделся очень празднично, ты меня заинтриговал, с легкой улыбкой предвкушения посмотрела она на меня. Кушать, ответил я кратко, ловя Мару на пути к шкафу. Какой ресторан? Дорогой. Это уже я поняла, но какой именно? Алая звезда, Наринтью Сонгу, или это тот самый Клания Партион, увидишь. Так, помоги Мару поймать. Вдвоем мы справились с ней, после чего подняли Дору и вышли в коридор. Там нас уже ожидал слуга, который чинно поклонился. «Прошу вас, следуйте за мной». А здесь лицо Катерии поменялось. Из полного предвкушения оно стало напуганным. Глаза забегали по разным сторонам, пока не остановились на мне. «Это ты чего не сказал, что мы идем на ужин с самим государем?» Прошипела она. «Сюрприз! Какой сюрприз? Я одета как какая-то дворовая девка. Так не надо было в ресторан одеваться как дворовая девка», заметил я. «Я же предупредил, что мы идем в очень важное и престижное место. Да, но не на ужин с самим государем же. А что, если я буду одета красивее Финиси?» Ужаснулась она. И что, она же должна показать себя во всей красе перед наследником престола. А тут я вся такая вот. Думаешь, что она может одеться как дворовая девка? Задал я логичный вопрос. Катерия разве что и смогла в ответ, что стрельнуть острым взглядом. Нет, действительно, какая разница, куда ты идешь на ужин? Надо одеваться так, чтобы не было за это стыдно, а то получается туда можно одеться как дворовая девка, а сюда нет. К тому же, не понимаю, будет она красивее Финиси, не будет, какую роль это сыграет, если Вальцелову нравится именно она. Идти далеко не пришлось. Нас провели ко дворцу через улицу, где уже включились фонари и царствовала вечерняя прохлада. По небольшой дорожке, над которой склонились деревья, создавая зеленый подсвеченный невидимыми лампами туннель прямо к специальному входу для гостей. Здесь перед нами раскрыли двери, и нам предстояло пройти еще несколько однотипных богатых коридоров, в которых, наверное, сам государь ни разу не появлялся, прежде чем мы воссоединились с остальной частью нашей группы. Катерия зря так волновалась. Мы встретились с Марианиттой, Финисией и Каленом в коридоре перед большими торжественными дверьми, и та выглядела безупречно. Платье было явно поскромнее, чем у Катри, но при этом с какой-то неуловимой простой красотой, которую можно было сразу заметить. Похожее на сарафан, но при этом изящное, подчеркивающее выгодно ее особенности, но не так сильно, чтобы это было пошло. Говорить, что она зря на этот счет волновалась, я не стал, так как в этом случае Катри обидится, что я посчитал ее менее красивой, чем Финисию. Иногда этих женщин попросту не поймешь. Марионетта и Финисия не произнесли ни слова, но кивнули мне в то время, как Кален прятался за ними от этих источников бед. Едва мы собрались вместе, двое слуг подошли к двухстворчатым дверям, каждый открыв свою створку, после чего поклонились, пропуская нас вперед. Обеденный зал, конечно, было не сравнить с нашим. Действительно огромный, где сам стол занимал лишь малую часть. Стены были расписаны фресками, которые красовались не только на стене, но и на потолке, под которыми висело три громоздких люстры. «Такая на голову упадет, и ты покойник». С другой стороны нас уже ждали. Вальцелова и его младшую сестру Миссия узнал сразу, так как уже видел. А вот мужчину и женщину рядом с ними видел впервые, но не был тупым, чтобы сразу не догадаться, кто передо мной. Авриалин Тимоксидас был высоким и худым мужчиной с седой бородкой вокруг рта и зачесанными назад волосами. На лице уже давно видны морщины, он выглядел спокойным и собранным, но взгляд выдавал в нем целеустремленного и жесткого человека, который способен и будет бороться за свои интересы. От него чувствовалась власть. Наверное, это его рода в крови, быть теми, кто ведет остальных за собой. Он бы отлично смотрелся на месте главы какого-нибудь ордена. А вот его жена, Горелина Максидас, выглядела типичной красавицей даже в свои 59 лет со слегка глуповатым лицом. Если говорить проще, она выглядела тупой, и не удивлюсь, если тупой и была. С другой стороны, лучшей пары мужу было не найти, так как такая не будет строить козни или плести свои интриги, так как мозгов на это не хватит. Едва мы пересекли порог, как марионетка вместе с Финисией и Каленом поклонились. Мы повторили за ними, хотя Мару и Дору пришлось опять наклонять самим. «Достопочтенный господин Максидас, правитель государства Тринианского, господа Барбинери из правящей семьи дома Барбинери и будущая супруга приемного сына прибыли», — объявил один из слуг на весь зал, будто тот мог нас не заметить. «Достопочтенный господин, я, марионетка Барбинери, глава дома Барбинери, от имени нашего дома выражаю вам свое уважение и верность», — негромко произнесла марионетка, но ее голос все равно разлетелся по залу. Он кивнул и взмахнул рукой. «Прошу вас, марионетка, присаживайтесь, разделите с нами этот ужин», — произнес он в ответ. Его голос не был низким, однако стальные нотки все равно чувствовались. Вряд ли он привык, когда ему перечит. «Мы почтем это за честь», — негромко ответила она. Все было медленно, церемониально и подчеркнуто правильно под пристальным взглядом прислуги. Нет, они не смотрели на нас, но все равно я не мог избавиться от ощущения, что за нами внимательно наблюдают. Тишина стояла практически абсолютная, разве что разбавляли ее наши шаги. Выбирать места не пришлось. Здесь было всего 11 стульев, некоторые из которых были меньше, чем остальные. Понятно, что 4 стула, что ближе к семье государя, будут заняты ими. Там, где один маленький стул с одной стороны, марионетты, Калена и Финиси, которая садилась ближе всех к Вальцелову, что было непрозрачным намеком. Наши же там, где 2 стула для детей. Мы медленно разошлись вокруг стола, занимая свои места. «Грант, Грант», — зашикала Катерия. «С другой стороны. Ты садишься с другой стороны». «Да, точно, забыл. Мой промах. Честно признаться, я давно не открывал книгу этикета, и некоторые тонкости уже забылись. Я садился справа от детей, Катерия слева. Не знаю, почему, но так было положено». «Вижу, молодой человек, вы не сильны в этикете», — произнес спокойно Авриалинти. Вроде спокойно, но его голос был строгим и жестким, будто меня уже отчитывали. «Боюсь, это мое слабое место, так как я силен в другом, достопочтенный господин Максидас», — ответил я, на мгновение остановившись. «Было неприлично, насколько помню, отвечать государю, будучи занятым своими делами, даже если ты просто садишься». «Да, и в чем же? Хочу задать нескромный вопрос». «Я хорошо умею убивать», — ответил я, и тут же заслужил взгляды от Катери и Марианетты. У одной был будто говорящий «ну что ты говоришь-то», а у другой «ну что ты говоришь-то». Вновь тишина, пока мы рассаживаемся, после чего перед нами ставят небольшие тарелки, наполненные обычной водой. Это для того, чтобы вымыть руки. Рядом лежали и салфетки, чтобы вытереть их. Что мешало воспользоваться раковиной и мылом, для меня осталось тайной. «Это интересное заявление», — произнес Авриалинти, когда мы приступили к водным процедурам. «Мари и Дори помогала Катерия. Мой сын рассказывал о вас. Вы спасли группу охотников в диких землях, если я не ошибаюсь, вместе с вашим товарищем». «Все так», — ответил я спокойно. «А теперь решили поучаствовать в турнире?» «Да». «Сил вам хватит?» — посмотрел он на меня пристальным взглядом. «Мои враги еще ни разу не жаловались на их недостаток, поэтому я полон решимости», — ответил я. На его губах едва заметно проскочила усмешка. «Я так полагаю, что девушка рядом с вами — ваша будущая жена, верно?» «Да, Катерия Голд», — ответил я. «У вас уже есть дети, но, как я вижу, она еще не замужем за вами. Я скажу вам прямо, я не поощряю подобное. Хотите детей, должна быть семья, никак иначе. Мне бы хотелось видеть вас как семью. Я уже активно работаю над этим вопросом, достопочтенный господин Максидас». «Да, в нем уверенность и твердая рука. Этот человек не привык, когда ему перечит, не привык, когда что-то идет не по его воле. Наверное, именно это заставляло так по-лизоблюдски вести себя других аристократов, привычка, которую они также впитали с рождения от своих родителей, как он от своих — неподконтрольную власть. И он не пытался показать этого, это было его обычным, как я понимаю, состоянием». «Финисия, если я не ошибаюсь», — перевел он взгляд на нее. Та смутилась, но держалась прямо. «Да, достопочтенный господин Максидас», — тихо ответила она. «Мой сын много рассказывал о вас. Как я понимаю, вы умная девушка и весьма кроткая. Считайте себя хорошей парой моему сыну, я надеюсь на это, если сложится так судьба», – тихо ответила она. «Только надеетесь», – нахмурился Авриалинти, будто пытался обвинить Финисию в чем-то. «Думаете, надежды будет достаточно, чтобы находиться рядом с ним?» «Я думаю», – ее язык начал заплетаться. «И, я, это все, что вы можете сказать мне», – продолжал давить он на нее. «Я бы хотел вмешаться, но сделал бы только хуже. Частенько такой прием среди прочих используют, чтобы проверить новичка. Морально давит на него, чтобы увидеть, как он отреагирует, как будет вести себя и отвечать. Так можно понять, насколько перед тобой крепкий и сильный духом новобранец, потому что мышцы можно нарастить. Но я не ценю такой подход, когда речь идет о приглашении на дружескую встречу, а иначе это назвать было нельзя. Однако помощь пришла, откуда ее не ждали. «Отец», — спокойно, но твердо произнес Вальцилов. «Я думаю, этот вопрос еще рано поднимать, особенно за ужином, на который мы ее пригласили. Думаю, ты прав. Прости, Финисия, мое любопытство. Это один из моих пороков, и он не знает границ», — легко согласился Авриалинти. «Я ничего», — совсем тихо ответила она. «Ощущение, что они играют в плохого и хорошего инквизитора. Зачем? Да причин много, и одна из них – привязать морально Финисию к Вальцилову. Но это лишь один из вариантов, потому что причин может быть очень много. К этому моменту нам подали первые блюда. Сначала это были закуски, которые были на один зубок, но очень вкусными. Не могу описать, насколько я наслаждался этим моментом. Их поваров надо выкрасть и заставить работать в нашем поместье. Дальше на первое были разные супы, на второе разнообразные гарниры с основными блюдом, затем салаты. Лишь изредка между приемами пищи начинался разговор, который выглядел как опрос в одну сторону. Даже Катерии досталось, однако она держалась достойно. Таким образом, я подозреваю, Авриалинти пытался понять, кто перед ним, и составить полный психологический портрет возможных родственников, если с Финисией и Вальциловым сложится. Причем с Марианеттой он разговаривал куда более спокойно и вежливо. Казалось, он ее действительно уважает, и это не выглядело как допрос с пристрастием. У них действительно был диалог, где Марионетта улыбалась, и даже он позволил себе на мгновение пропустить на губы улыбку. И его опрос вновь вернулся ко мне. «Я слышал, вы из детдома», — произнес он, «пока нам меняли тарелки». «Да, все так, Марионетта, вы решили усыновить того, кто не имел рода имени». Взглянул он на нее. «Он был хорошим мальчиком, который во многом помог нашей семье», — ответила она мягко. «Да, и в чем же?» — посмотрел Авриалинти на меня. Она уже была открыла рот, но он поднял руку, останавливая ее. «Мой же ответ был лаконичен и краток. Я убил всех их врагов. Даже оборачиваться не надо, чтобы понять, каким взглядом смотрела на меня Катерия. Вас это смущает, Катерия?» — заметил этот взгляд и он. «Думаю, что это не совсем уместный ответ в данной обстановке», — ответила она спокойно. «А какой был бы уместен?» Внимательно посмотрел он на нее. «Ложь, скорее, более мягкий и не столь вызывающий», — нашлась она с ответом. «Например, он помогал семье Барбинери в сложное время советом и делом, стоя на ее защите, когда это было нужно». «Красивые слова, но прямота мне нравится больше», — вновь взгляд Авриалинти вернулся ко мне. «Вы тоже цените прямоту, я верно понимаю?» «Абсолютно», — сразу ответил я. «Хорошо, тогда может ответите прямо, почему о вас нет совсем никаких упоминаний с того момента, как вы оказались в больнице?» «Вижу, он нашел почти все на нашу семью. Я был идиотом, который не заботился о своем будущем. А теперь поумнели», — подвел он как бы черту. «Смерть хорошо заставляет задуматься о том, что ты делаешь в жизни не так. Кто-то вторым шансом пользуется, кто-то нет. Я воспользовался и рад этому. Теперь у меня есть семья, где меня ждут. Что ж, я рад, что наше государство обрело еще одного образумившегося гражданина. Это многого стоит. И вы никогда не рассматривали возможности поступить в охотники? Я слышал, моя дочь предлагала вам такую возможность». «Рассматривал. До того, как обзавелся семьей. Теперь у меня другие обязанности, которым я отдаю всего себя». «Да, семья, это важно», — кивнул Авриалинти, после чего нам вновь подали еду, теперь уже салаты. А вот когда подали десерт и чай, разговор разгорелся с новой силой, но уже прямо за едой. Видимо, это было время, когда можно просто пообщаться. И напор Авриалинти пошел на убыль. Он будто получил то, что хотел знать, и теперь мог просто позволить себе пообщаться на посторонние темы, в которых участвовали как его сын, так и дочь. А вот его жена молчала и глупо улыбалась. Казалось, что она здесь попросту для красоты, и возникало ощущение, что Мисси, которая немного странно разговаривала, кое-что да унаследовала от туповатой матери. Если брать в общем, то ужин прошел скорее хорошо, чем плохо, однако меня не покидало ощущение, что это больше было для самого государя. Чтобы он смог понять, с кем будет иметь дело, развеяться допросом и просто провести хорошо время так, как он считает нужным. Из него бы вышел хороший диктатор, и я не понимал, как он мог позволить расцвести предателям прямо у него под боком. Хотя вру, я понимал, закон его останавливал, и здесь слишком много было противовесов для того, чтобы он мог разгуляться в полную силу. Возможно, это было даже к лучшему, но не в данной ситуации. Так или иначе, я был рад, что мы оттуда выбрались. Я не чувствовал ни уюта от его давления, однако не было и приятной атмосферы, которой мог бы насладиться. Разве что с Марианеттой он разговаривал почти что на равных, так что чувство уважения было ему явно не чуждо. «Она хорошая девушка», — произнес Авриалинти, когда они шли по коридору из обеденного зала. Рядом с ним почти что в такт шагал Вальцилов, который уже во многом походил на отца. «Ты перегнул палку», — заметил он. «Не говори мне, что я перегнул, а что нет. Финисия хорошая девушка, в меру умна, но не сильно. Кратка и скромна, легко поддается на давление и знает свое место. Она может быть идеальной парой для тебя. Ты так это видишь, я так это вижу, да. И когда будешь на моем месте, ты поймешь меня», — произнес он твердо. «Нельзя в этом мире ни на кого положиться, кроме самого себя, своего отца и своих сыновей. Посмотри на свою мать, она дура, и в этом она прекрасна, отец», — воскликнул Вальцилов. «Она дура, Вальцилов, и именно поэтому я ее люблю», — ответил он твердо. «Я знаю, что она ничего не учудит за моей спиной, не будет плести интриги, не будет пытаться манипулировать мной и делать что-то за моей спиной наперекор мне. И именно такой должна быть твоя жена. Это залог семейного счастья и твердого правления. Дорастешь до моих лет, поймешь, а пока учись мудрости, сын. И еще жена должна быть красивой. Странно это слышать от тебя. Не странно. Я мужчина и понимаю, что мне требуется. Твоя Финисия обладает красивым лицом, большой грудью и хорошей талией с крепким здоровьем. То, что нужно, чтобы были хорошие и здоровые дети и приятное времяпрепровождение вечерами. Мне это не важно, пробормотал он. Это ты сейчас так говоришь. Власть – это страшная штука, сын. Ты или берешь ее за горло, или за горло берет тебя она. И твоя жена – это твой тыл, который должен быть надежен и крепок. Помни об этом. Ему еще многому предстояло научиться. Очень многому. И Авриалинти надеялся, что он сможет научить сына до того, как тот взойдет на трон. Потому что тогда его некому будет защитить. А власть не прощает ошибок и слабостей. Глава 235. «Я ему не понравилась?» — тихо спросила Финисия, сидя на кровати и разглядывая собственные колени. «С чего ты это взяла, дорогая?» — ласково спросила Марионетта, передвигаясь в другой комнате. «Он был будто рассержен, когда разговаривал со мной», — тихо ответила она. «Рассержен? Ты же сама это слышала. Он будто отчитывал меня, что я такая. Я некрасивая, мам, ох ты ж мой». Марионетта вышла из комнаты, одетая в ночнушку, с распущенными волосами. Она села рядом с дочерью, осторожно приобняв ее за плечи. «Ты сейчас себе глупостей надумаешь. Ну с чего ты взяла, что ты некрасивая? Посмотри на себя, какая ты у нас милая». «Да, но...» — Финисия не могла подобрать слов и тихо всхлипнула. «Я такая, какая, такая...» — она взвесила свою грудь на ладонях. «Жирная грудь, пухлое лицо, кому это понравится? Дай-ка подумать». Марионетта задумчиво посмотрела на потолок. «Наверное, всем мужчинам, эти мешки с жиром, это называется большая грудь», — рассмеялась она. «И у тебя ничего не жирная грудь, а большая и красивая. На мою посмотри, твой отец первое время от нее даже взгляда отвести не мог. А пухлое лицо откуда ты вообще это взяла?» — в зеркале увидела. Марионетта вздохнула. Она осторожно ладонями взяла Финисию за лицо и повернула к себе. «Посмотри на меня, дорогая. Ты красивая и ничего не толстая, а очень даже худая с тонкой талией. И грудь у тебя хорошая. Многие о такой бы только мечтали. Поверь мне, ты понравилась государю, я уж точно знаю. Он наверняка посчитал тебя отличной парой для своего сына. Если бы...» — пробормотала она, после чего медленно встала. «Я в душ, мама». «Да, дорогая, иди». Финисия испытывала смешанные чувства. С одной стороны, она была рада оказаться во дворце и вновь увидеться с Вальцеловым, которого не видела долгие годы. Он сильно изменился. Раньше был таким веселым, непосредственным и активным, постоянно смеялся и шутил. Сейчас он изменился, стал серьезным, крепким и внимательным, но ей хотелось верить, что в душе Вальцелов все такой же, а с другой, ее так допрашивали на ужине. Именно ведь ее, и она, в отличие от остальных, даже не смогла ничего ответить толком. Словно слабохарактерная девчонка, которая будет делать то, что ей скажут, и это Финисию расстраивало. Какой она предстала перед отцом Вальцелова? Наверное, дурой с огромными мешками жира вместо мозгов. Из-за чего-то именно груди своей Финисия и стеснялась. И, стоя под потоками воды в душевой, окинула их взглядом, вновь взвесив на руках. Большие. И соски большие. Ужас. Кому такое нужно? Мне было интересно, если комната прослушивается, значит ли это, что камеры здесь тоже установлены? По идее, не должны, так как это будет совсем неуважение. Однако и исключить я этого не мог, так как мы находились на территории дворца, а значит, здесь все во имя безопасности государя, и все меры оправданы. Как бы то ни было, мне нужно было связаться с Зигфридом и предупредить, что у нас несколько поменялись планы. Грант похлопал рядом с собой Катерия. «Да-да, сейчас», – пробормотал я, глядя на сад, на который открывался вид из нашего окна. «О чем думаешь? Хочешь завтра куда-нибудь сходить?» – спросил я, обернувшись к ней. «Завтра, да, скоро турнир, и хотелось бы немного прогуляться, развеяться перед ним», – кивнул я. «Нет, ну если ты предлагаешь, то отказываться я, естественно, не буду», – слабо улыбнулась она. Несмотря на выходки государя, ей ужин явно понравился, да и Катерия в грязь лицом не ударила, поэтому ей беспокоиться было нечего. Это на Финисию начали давить, и та попросту не знала, куда деться, она с этой участь обошла стороной. «Давай, иди сюда, посмотри, какая тут кровать, нам нужно заказать такую же». «У нас уже есть кровать», — заметил я, подходя к ней. «Да, но купим новую, более удобную». «А ту куда?» — сел я рядом с ней. «Грант, мне кажется, ты совсем не о том думаешь», — вздохнула она, после чего легла, утянув меня за собой. «Надо думать о том, как ты можешь улучшить свою жизнь, а не о том, куда ты денешь потом вещи». «Как я могу улучшить свою жизнь?» «Ну, я могу купить самоходную зенитную установку «Купол» с четырьмя спаренными 30-миллиметровыми пушками и шестью ракетами «Земля-воздух», чтобы расстреливать пехоту противника и сбивать воздушные цели». «Ты о чем-то не о том думаешь», — заметила Катерия. «О том, когда ты думаешь не о том, ты начинаешь щуриться, будто мишень увидел». Она перевернулась на бок и поцеловала меня в щеку. Чуть-чуть подтянулась и поцеловала в губы, после чего уже наш поцелуй задержался надолго. Еще 10 минут, и она уже снимала с моей помощью свое платье, а еще через 10 я почувствовал, как вхожу в нее, теплую, влажную и мягкую. Катерия в постели была разной, то податливой, то наоборот, бойкой, пытающейся взять все в свои руки, хотя куда чаще последние. И сейчас она сначала просто лежала подо мной, наслаждаясь ощущениями, после чего уже стояла на четвереньках, тихо постановая и дергаясь от каждого нашего шлепка, а под конец уже была сверху, словно пыталась оседлать какое-то животное. Вечер закончился хорошо, и мы уснули в обнимку друг с другом, чтобы проснуться на следующий день опять от того, что нам дети глаза открывают. «Значит, гулять?» – зевая, спросила она. «Да, попросим Марианетту присмотреть за детьми», – кивнул я. «Да, хорошо». Мы оделись, после чего получили приглашение на завтрак, только в этот раз мы ели в гостином доме все вместе. Я почти сразу обратил внимание на то, как понуро сидит Финисия. Она бесцельно ковырялась в тарелке, находясь не здесь, а где-то глубоко в собственных мыслях. Видимо, вчерашний разговор с государем сильно на нее повлиял. «Марионетта, я могу попросить вас последить за детьми сегодня?» – попросил я между делом, пока мы ели. «Конечно. А вы в город?» «Да, прогуляться. А турнир?» – задала она другой вопрос. «Он же не сегодня», – пожал я плечами. «И сильнее за эти несколько дней я точно не стану». После завтрака мы практически сразу собрались и покинули территорию государственного дворца. На входе нас остановила охрана, попросив подождать, после чего ушла в небольшую охранную будку, оставив под надзором десяток камер, которые следили за нами с разных ракурсов. Минуты через три охранник вернулся, кивнув и сказав, что все в порядке, и мы можем вернуться в любое удобное нам время. Никаких пропусков нам не выдали, и это подразумевало, что нас и так узнают. И честно сказать, что когда я покинул территорию государственного дворца, почувствовал себя намного свободнее. Прямо через дорогу сразу начинался город, который встретил нас старыми зданиями и бесконечным потоком машин, которые куда-то спешили. Мы нашли, где перейти дорогу, и прошли немного, прежде чем вызвать такси. Первым делом мне нужен был телефон, так как у меня подозрение, что мой номер уже давно прослушивается. Сейчас разделимся. Я хочу встретиться с Зигфридом, чтобы обсудить дальнейшие планы. Я думала, что ты с мной погулять хочешь, произнесла Катерия, глядя в окно. Погуляем, но позже, я взглянул на водителя. Торговый центр. Какой? Сразу последовал вопрос. Самый главный. И мы поехали по улицам. Украдкой всю дорогу я поглядывал назад и где-то минут через 10 смог заметить слежку. Через три машины от нас ехал какой-то простенький автомобиль, который часто используют обычные люди. Ничем не выделяющийся, самый обычный, он неуклонно сворачивал за нами, куда бы мы ни поехали. Я так и предполагал, что нас просто так не отпустит. Значит, надо будет сбросить хвост. Подозрительно? Нет, затеряться в торговом центре, по-настоящему, очень даже просто. Много людей, здесь упустить цель достаточно просто, все же совершают ошибки, верно, даже я. Мы остановились перед огромным стеклянным зданием, где подсчитать количество этажей было затруднительно, но вряд ли больше трех. Людей на входе было немерено, толпы заходили и выходили из здания, и затеряться здесь было проще простого. Пикнув картой по терминалу и оплатив проезд, мы вышли из машины, почти сразу утонув в бурном потоке людей. Я бросил быстрый взгляд на преследователей, которые остановились и поспешили за нами. Так женщина и мужчина, одна в простенькой одежде. Джинсы, белая рубашка, коричневый пиджак для прогулок, а другой тоже в джинсах, но поверх синяя футболка. Теперь мы знаем, как они выглядят. Идем, я потащил Катерию за собой. Они будут отслеживать карты, ты знаешь? Да. Поэтому надо снять где-нибудь. Сначала мы не спешили. Вошли в торговый зал, огляделись, после чего спокойно пошли вперед, поднявшись на второй этаж по эскалатору. Наши преследователи разделились, один за нами, другая на верхний этаж, двигаясь с нами параллельно. Я пробежался взглядом по торговому центру. Три этажа, людей немерено. Здесь действительно можно было заблудиться или потерять друг друга из виду. Но я искал подходящее место, где мы можем скрыться. Пройдя чуть дальше, я резко свернул к эскалатору, который находилась прямо под балконом, где следовала за нами женщина. Мы как бы между делом начали спускаться вниз, и мужчина поспешил за нами. Едва оказавшись вновь на первом, тут же свернули назад, проходя прямо вдоль лестницы, чтобы потеряться из виду, ему бы пришлось перегнуться через перила, чтобы нас увидеть внизу. Но не пошли по коридору вперед, а развернулись и обогнули лестницу по кругу, пройдя под ней. Искосы я следил за мужчиной, который чуть ли не бегом спустился вниз, но он уже потерял нас из виду, а значит и наш след. «Стоим здесь», — придержал я ее. «Нам за это не влетит», — уточнила она. «За что?» «За то, что мы просто гуляли по торговому центру, а они нас потеряли». «Сомневаюсь», — я следил, как мужчина ушел дальше, крутя головой в разные стороны. Мы оказались у него прямо за спиной, но далеко уходить не стали, так как была еще женщина на третьем этаже. Вместо этого мы нырнули в ближайший магазин, где я на ходу подхватил какую-то футболку, и мы вдвоем заскочили в примерочную. «Да ты у нас шпион», — хмыкнула Катерия. «Работа обязывает», — ответил я. «Знаешь, здесь даже уютно», — заметила она. «Ага, мы ждем, пока они уйдут, да». Но Катерия не могла так просто стоять. Я почувствовал, как ее шаловливые руки начали скользить по телу и лезть ко мне в штаны. Мне приходилось постоянно ее одергивать, а то разводит тут пошлятину. «Я видела, как этим занимаются прямо в раздевалке», — шепнула Катерия. «Не буду спрашивать, зачем ты подглядываешь за такими людьми?» «Что? Нет, я просто видела видео в интернете», — возмутилась она. «По странным сайтам ты гуляешь, Катерия», — ответил я. «Но не осуждаю, у каждого свои интересы. Так, выходим». Вот так просто мы оторвались от них. «Чувствую, в следующий раз слежка будет более масштабная», — поэтому надо было воспользоваться моментом. Осторожно бросив взгляд через витрины наружу, мы вышли и пошли в противоположную от преследователей сторону. Попутно я снял деньги в банкомате, чтобы было чем расплачиваться, и мы покинули торговый центр, успев купить телефон. Поймали такси и поехали на другой край города, пока я набирал номер Зигфрида. «Слушаю», — раздался его спокойный мягкий голос. «Это я. Я вас уже потерял и беспокоился, что что-то стряслось», — выдохнул он. «Нас встретили и повезли аж во дворец. Пришлось немного постараться, чтобы уйти без хвоста». «Понял. Что с планом? Отмена? Нет, действуем дальше. Нужна встреча с Молотом. Деньги с тобой? Да. Отлично, встретимся в том месте, где договаривались». И положил трубку, после чего обратился к водителю, протянув несколько купюр. «Планы поменялись. Реньон Ти, 27. «Да, конечно», — кивнул он, забрав купюры. Местом встречи был бар в обычных жилых районах, которые не сильно отличались от подобных районов в любом другом городе, разве что были значительно больше. Здесь уже чувствовалась настоящая жизнь государства Тринянского: загруженные улицы, вытоптанные местами клумбы, грохочущие автобусы, которых не встретишь в центре. Мы крутились среди однотипных домов, пока такси не остановилось около какого-то неприметного бара. Честно говоря, не остановись мы здесь, я бы его даже и не заметил, настолько он был неприметным, располагаясь прямо в одном из жилых домов. «Благодарю», — кивнул я и помог Катерине выйти из машины, после чего, шагая прямо по вытоптанной земле, мы направились прямиком туда. Атмосфера здесь, даже несмотря на солнечный день, была какой-то подавленной, да и сам бар соответствовал тому месту, где мы были. Возможно, когда-то чистый и аккуратный, сейчас он был потертым, мрачным и грязным. Посетители здесь были такие же, обычные рабочие, которые нашли минуту, чтобы выпить и забыться. Зигфрид сидел почти в самом углу, дожидаясь нас. Когда мы подошли, его взгляд остановился на Катери. «Не мог ее оставить», — ответил я. «Ты принес?» — он толкнул ногой под столом кейс. «Да, ситуация усложнилась». «Усложнилась», — не стал отрицать я. «Но скоро турнир, и всем будет не до этого. Надо обрубить Марка, иначе это может выйти нам боком. Они слишком близко к государю, и случись что, они его тут же достанут». «Пока не решил насчет той шпионки?» — поинтересовался Зигфрид. «Ты про Фоксрут?» «Нет, не решил». Я вытащил телефон и набрал номер Молота, после чего дождался его ответа. «Это Бугимин. Мы должны встретиться. Сейчас. Другого времени может и не быть. Насколько я помню, это я назначаю место, а не ты», — ответил грубый низкий голос. «Назначай, и не забывай о миллионе причин, чтобы со мной иметь дело, к которым в скором будущем вполне может прибавиться еще больше. Молот, выбор за тобой». Он несколько секунд молчал, после чего произнес: «За тобой заедут. Назови адрес. Реньон Ти, 27. Жди через полчаса синюю машину. Номер 42420». И положил трубку. «Все, договорился», — спрятал я телефон в карман. «Наши вещи перевезли, еще в пути. Наш корабль не пассажирский, так быстро не летает», — ответил Зигфрид. «Ладно, пригляди за Катерией, пока меня не будет», — попросил я. «Не выходите в центр города, нас, скорее всего, будут пытаться отыскать». «Хорошо. Я что, маленькая?» — с вызовом спросила Катерия, но ее уже никто не слушал. Я покинул бар вместе с кейсом. Прошелся вокруг дома пару раз, разглядывая местные достопримечательности, как помойки или заставленные дворы, где машины были даже на детских площадках, пока у тротуара не остановилась синяя машина. Внутри ситуация была точно такой же. Едва я закрыл за собой дверь, как ко мне потянулся мужчина, которого я сразу узнал. Именно он в прошлый раз и забирал меня. «Правила помнишь?» «Помню. Надевай». Повязка сразу же легла мне на глаза. «Оружие?» «Нет». И тем не менее он пробежался по мне руками, проверяя карманы, пояс и брюки. «Кейс? Проверяй», — кивнул я и услышал щелчок замков, когда он заглянул внутрь. Вновь щелчок и голос: «Все чисто, едем». Машина тронулась с места и практически сразу свернула на ближайшем перекрестке направо. Я ничего не слышал, так как они включили музыку достаточно громко, чтобы заглушить все остальные звуки, и тем более ничего не видел. Мог лишь ориентироваться на то, когда машина поворачивает, и как мы подпрыгиваем на ухабах, пока едем. Мы останавливались и вновь трогались с места, пока дорога не стала грунтовой, и машина не завибрировала. Еще 10 минут мы ехали по ней, прежде чем остановились. Молча меня вывели из машины, подхватив под локти, после чего повели вперед. Без какой-либо грубости, они даже предупредили, когда будут ступеньки и сколько их будет, чтобы я не упал. О том, что мы вошли в помещение, говорил свет, через повязку его стало пробиваться меньше. Здесь я уже куда более внимательно запоминал повороты, пока меня не завели в какую-то комнату. Повязку сдернули с глаз, и мне потребовалось секунды три, чтобы привыкнуть к свету. Мы оказались в какой-то бетонной комнате, бывшей в прошлом явно техническим помещением, где еще виднелись места, где крепилась всякая аппаратура. Даже ржавые трубы, по которым уже давно ничего не текло, остались, однако ее явно постарались обделать, превратив в уютное место. Диваны, бильярдный стол, огромный телевизор, музыкальный центр, через который сейчас играл тихую приглушенную музыку, даже бар и тот был. Молот сидел на одном из диванов в окружении двух девиц модельной и немного шлюховатой внешности. Охраны тоже хватало, 7 человек, крупные, не меньше по габаритам, чем босс клана, но менее обремененные умом. Когда мне сняли повязку, он уже смотрел на меня пристальным взглядом. «Когда я видел тебя в прошлый раз, ты был мельче», — заметил он. А вот он не изменился с прошлой встречи никак. Такой же крупный, девушки рядом с ним выглядели очень миниатюрно, я бы сказал, как куклы. Да, он сильно отличался от вахты. Тот выглядел именно что цивилизованным и разумным человеком, когда в этом даже его голос, грубый, с легким вызовом, выдавал не более чем обычного бандита, пусть и достаточно умного, чтобы оставаться на плаву. «Подкачался», — кратко ответил я. «Присаживайся», — кивнул молот на диван напротив. «Твой миллион причин со мной встретиться с тобой?» «Да», — я прошел к дивану и сел, положив на низкий столик между нами кейс, открыл его и развернул к молоту. Тот к кейсу не прикоснулся, лишь пробежался глазами, пока вокруг него терлись полуголые девицы, чьи руки скользили по его груди и даже иногда касались паха, будто им был неведом стыд даже перед гостем. Создается ощущение, что таким образом они пытаются показать свой статус перед другими, что смотри, меня любят девушки, каждая готова мне отдаться, настолько я сильный и крутой, но мы оба понимаем, что это все лишь из-за денег. Молот кивнул своим людям, и один из охранников забрал кейс. «Итак, о чем ты хотел поговорить со мной?» Обратился он ко мне. «Ты слышал о доме Марка?» Задал я встречный вопрос, заставив его нахмуриться. Глава 236. Молот нахмурился. Не произнеся ни слова, он легонько подтолкнул девушек с дивана. Те без слов поняли, что им пора покинуть это помещение. И, виляя ягодицами в разные стороны, будто с трудом удерживая равновесие, они покинули комнату, подцокивая каблуками. Когда мы остались одни, он подался вперед, упершись локтями на колени. «Дом Марка», — протянул он негромко. «Если мне не изменяет память, это дом, который прислуживает правящей семье». «Так, все верно. Дом Марка отвечает за обслуживание государственного дворца, отвечая за все, от поставок продуктов до уборки. И что ты хочешь?» — нахмурился он. «Мне нужно решить некоторые разногласия с ними», — ответил я. «Мне надо знать, в деле ты или нет, молот. Я слышал, что у тебя сносит крышу, Бугимин, когда кто-то переходит тебе дорогу. То вырежешь семью, то поставишь на колени дом, который раз в 10 сильнее тебя. Я ценю такой подход, ни страхов, ни сомнений. Но теперь ты целишься слишком высоко. Я не буду участвовать в подобном. И если ты за этим, то можешь сразу уходить. Ты не будешь в этом участвовать», — произнес я спокойно. «Мне нужно лишь содействие. Стать врагом государства, секретная служба не оставит камня на камне и от меня, и от тебя. Кстати, едва ей покажется, что мы что-то замыслили, мы не дом, с нами церемониться не будут. Скоро они сами станут врагом государства, и я хочу лишь поспособствовать этому. Я знаю, что у тебя есть обширные связи в центральной части города. Ты знаешь многих людей, и мне нужны глаза и уши, которые помогут мне решить с ними разногласия. Эти люди, которых ты упомянул, слишком ценный ресурс, чтобы я мог разбрасываться им. Любой ресурс можно купить, вопрос лишь в цене», — парировал я. «Даже если так, это будет преступлением против государства». «Нет», — сразу ответил я, — «это преступление не против государства, это война против дома. Дом Марка не находится под протекцией государя. Да, за ними приглядывают, однако если с ними что-то случится, это будут разборки аристократов, не более. Мне нужно выяснить некоторые детали их поместья и, если вдруг понадобится, достать некоторые ключи, копии ключей. Мне нужны подробности», — произнес Молот. «И там посмотрим, что я могу сделать за еще несколько миллионов причин, если возьмусь за это». Я осторожно прояснил ситуацию, что мне требуется от него. Опять же, некоторые моменты мне были не нужны и служили лишь для того, чтобы сбить самого Молота с толку. Иначе говоря, то, что нам необходимо, было смешано с тем, что нам было не нужно, чтобы он не смог точно понять, в чем заключается наш план. И тем не менее я подробно обрисовывал и то, что нам необходимо, и ложный след. И все это время он молчал, лишь изредка кивал, показывая, что понимает, о чем я говорю. После того, как я все рассказал, он задумчиво потер подбородок. «Ты понимаешь, что всплыви эта информация, и тебе конец?» – спросил он. «Понимаю так же четко, как четко вырежу всех, кто будет причастен к тому, что эта информация всплывет. Если я смог добраться до двух семей и четверки домов, то и до того, кто выдаст меня, я доберусь, до всех, кого заподозрю. Но я все же придерживаюсь мнения, что людям надо доверять, пока они не убедят меня в другом». Мы встретились взглядами. «Я согласен на несколько миллионов причин в зависимости от сложности, если получу в этом содействие», — произнес я. Молот задумчиво постучал ногой по полу, будто выбивая ритм, после чего наконец кивнул. «Я посмотрю, что можно сделать, и выставлю счет. Я буду ждать результатов», — кивнул я. «Лучше связываться по новому телефону. Прошлый прослушивается. Он будет включаться с 2 до 6 через каждые сутки. Я буду иметь в виду». Я кивнул и встал, после чего без сопротивления позволил надеть мне на глаза повязку и увести из его бункера. Вскоре меня уже высадили около того самого бара, где я оставил Катерию с Зигфридом, но их там не обнаружил. «Зигфрид, вы где?» – позвонил я ему. «Катерия повела меня в один из торговых центров отовариваться», – пожаловался он. «Какой? Сияние. Мы ходим по магазинам, но пока ничего еще не купили». «Ладно, держись, я скоро буду». Пришлось ехать обратно и вылавливать их в торговом центре среди толп людей. Только сейчас я вспомнил, что сегодня выходной и потому людей здесь так много. Пришлось постараться, чтобы отыскать их среди безликих толп людей. «Я вернулся», — выдохнул я, поймав Катерию за локоть. «Вы что так далеко уехали?» «Я подумала, что можно пока выбрать, что прикупить», — пожала она плечами. «Удачно?» — первым делом спросил Зигфрид. «Да, он в деле. Мы позже созвонимся». Зигфрид кивнул и в тот же миг растворился в толпе, оставив нас с Катерией наедине. «Идем, вернемся в тот торговый центр». «Зачем? Здесь тоже много хороших магазинов», — огляделась она. «Но именно там нас потеряли, значит, там должны и найти», — ответил я. «Идем». Мы вернулись обратно в торговый центр, где теперь могли без страха пользоваться картой. Той же картой мы специально не пользовались, чтобы было невозможно определить, где мы находились. Все должно было выглядеть так, будто все это время мы оставались там, где нас потеряли. И едва Катерия получила волю, как мы набрали несколько бумажных пакетов различных одежд, которые, по заверению Катерии, не продавались в Пертофронте. Не прошло и получаса, как я вновь заметил за нами слежку, однако в этот раз не беспокоился по их поводу. Пусть следят. Мы бродили здесь до самого вечера, после чего взяли такси и вернулись обратно ко дворцу. Пропустили нас без каких-либо вопросов и промедлений, вежливо поклонившись, однако наша выходка не осталась незамеченной. Катерия с азартом рассказывала об одном из ее заданий, где они охотились на огромную тварь, когда мы открыли дверь, и на полуслове смолкла, потому что в нашем номере был посторонний. Я на гостя лишь нахмурился. «Госпожа Фоксрут, чем обязан вашему визиту?» — спросил я вежливо. Она сидела в одном из кресел лицом к двери, сложив перед собой пальцы домиком. «Господин Барбинери, у меня есть к вам конфиденциальный разговор», — улыбнулась она. «Я могу поговорить с вами наедине, я пойду, проверю, как там дети», — сразу произнесла Катерия, поставив свои сумки у входа, и вышла, оставив нас вдвоем. Я молча закрыл за собой дверь, после чего прошел в зал и занял кресло напротив Фоксрут. Она молчала, с улыбкой разглядывала меня, будто пыталась что-то разглядеть, но при этом не спешила сразу все выкладывать, явно пытаясь заставить меня нервничать. «Боюсь, что это тщетные попытки, меня таким не проймешь». И, видимо, она это тоже поняла, не заметив на моем лице ни тени беспокойства. «Какой же вы негодник, господин Барбинери», — погрозила она мне пальцем. «Не совсем понимаю, О чем вы, госпожа Фоксрут? Да все вы понимаете, что это за прятки с нашими агентами вы устроили в торговом центре, а спрятались черт знает где, а потом убежали. Мы все это время были в торговом центре, госпожа Фоксрут, отоваривались. Возможно, вам надо нанять других агентов, может и надо, но не рассказывайте мне сказки. Где вы были? Мы, да-да, закупались. С 6 вечера начали. При этом телефон отключился в 12, а в 12:30 вы сняли деньги со счета. Вы где были 5,5 часов? Опять какие-то свои темные делишки проворачивали, гуляли и разглядывали витрины? Ответил я с невозмутимым лицом. Да конечно, оскалилась она. Вот так просто гуляли и ничего не покупали 5 часов. Господин Барбинери, с кем вы встречались? Со своим другом Зигфридом Лакином, который тоже в городе. Что вы затеяли? Не понимаю, о чем вы. Кого не спрошу, все не понимают, о чем я, всплеснула она руками. Я что, на другом языке разговариваю? Не знаю. Но вас я вроде понимаю, пожал я плечами. Фоксрут встала с кресла, подошла ко мне и склонилась, уперевшись на подлокотники, будто была готова поцеловать. Признайтесь, что происходит? Вы нашли кого-то, кто угрожает вашей безопасности или безопасности государя? Вижу по глазам, что я попала в точку обоими вопросами. Кто? Вы можете отодвинуться? Вы меня смущаете, попросил я. Вас смущаю? Чуть не рассмеялась она. Увольте, вас невозможно смутить. У вас получилось. Так где вы были, с кем встречались, против кого у вас есть компромат? Давайте, я хорошая слушательница. Мне нечего вам рассказать, госпожа Фоксрут, ответил я, после чего немного задумался и добавил. Это случайно не вы подсказали достопочтенному господину Максидосу-младшему встретить нас и заселить в гостином доме дворца, чтобы за нами было проще следить? Судя по ее растягивающимся в улыбке губам, она действительно приложила к этому руку. Вряд ли прямо сказала. Возможно, подтолкнула его к этой идее каким-нибудь намеком или правильным словом, чтобы оно выглядело как решение самого Вальцелова. «Не понимаю, о чем вы», — ответила Фоксрут. «Теперь мы поменялись местами, и все встало на свои места. За нами следят. Весь ее план состоит в том, чтобы следить за нами. Я не отрицаю возможность, что таким образом она пытается уберечь возможную претендентку в жены будущему наследнику от постороннего вмешательства, однако не только этим Фоксрут руководствовалась. Она точно понимает, что мы знаем о всех темных делах больше нее самой, и если Фоксрут действительно верна государю, то таким нехитрым образом она хочет выяснить, кого мы подозреваем и против кого стоит начать работать, или кого надо от нас защищать, и стоит ли поставить под вопрос нашу ликвидацию, если она работает на наших врагов. Потому что для того, чтобы убрать гостей государя, у нее должны быть действительно веские доказательства. И так как я не знаю, кому она действительно верна, помочь ей я не мог. Вижу, помочь мне вы не хотите. Ладно, как скажете. Однако я вынуждена вас предупредить, чтобы вы больше не убегали от моих агентов. Это все для вашей безопасности. Тогда пусть лучше работают. Я не собираюсь подстраиваться под них, чтобы им было проще, ответил я. На этом все, встала она ровно. Надеюсь, вы хорошо проведете время у нас, и турнир вам понравится. Я тоже. Тогда до новых встреч. Провожать ее было не нужно. Фоксрут вышла сама, а за ней вернулась и Катерия с детьми, которые уже зевали. Страшно представить, что с ними делала марионетта, что они так устали, что ей было нужно. Хотела знать, куда мы ходили. Расстроилась, что нас потеряли ее агенты, пожал я плечами. Даже прогуляться по магазинам спокойно не дадут, вздохнула Катерия. Ладно, я сейчас уложу детей, и надеюсь на продолжение нашего вечера, поэтому не засыпай. Не буду. Не знаю, хорошо ли это или плохо, однако мне секс нравился. Было в нем что-то и будоражащее, и в то же время успокаивающее. И если верить тому, что я слышал, когда человек тебе нравится, он становится еще приятнее. Задумчивым взглядом я проводил Катерию, которая скрылась с детьми в соседней комнате. Возникшие в голове мысли мне совсем не понравились. День, когда начинается турнир, для нас начался как обычно, разве что проснулись мы раньше детей. Голая Катерия еще что-то бормотала себе под нос у меня под боком, после чего повернулась на бок и навалилась на меня сверху. Пришлось ее будить, расталкивая, после чего мы быстро помылись и оделись. «И кто придумал так рано проводить его?» – пробормотала она, потирая глаза. «Сегодня только объявят списки, напомнил я. «Да знаю я, знаю. Просто можно было сделать это и в обед, верно?» Катерия взглянула на меня, после чего поправила на мне одежду и хлопнула по плечу. «Постарайся там и не опозорь наш дом. Сегодня объявит только списки», — повторил я. «Да, но тем не менее. Ладно, все, иди, я спать обратно лягу», — выгнала она меня в коридор. Объявление списков проходило прямо на Дворцовой площади на территории дворца, и к тому моменту, когда я туда пошел, людей там хватало. Девушки, юноши, женщины, мужчины, и первое, что бросалось в глаза, разделение на два типа людей. У одних лица были совсем наивными и зелеными, которые сражались разве что с тренерами. А вот у других они были как из камня, жесткими и целеустремленными лицами хищников, которые прошли не один бой насмерть. И такие кадры встречались как среди женщин, так и среди мужчин. Я остался на краю площадки, оглядывая собравшихся. Не было и в помине какого-то соперничества среди них. Все очень вежливые и спокойные. Я видел, как один совсем молодой аристократ случайно наступил на ногу человеку, которому, по лицу, лучше было не переходить дорогу. Жесткое, со шрамом через глаз и щетиной. Он взглянул на неуклюжего аристократа. «Ох, я извиняюсь», — молодой чуть-чуть поклонился, чтобы не показать, что он ниже собеседника, но при этом чтобы показать искренность извинений. «Мне очень жаль». «Ничего страшного», — тот кивнул. «Все в порядке». И все. Я ждал, что они будут бросаться пафосными фразочками наподобие «куда ты прешь» или «ты знаешь, кто я», но ничего и в помине не было. Еще через полчаса вся площадь была заполнена людьми, которые смиренно ждали объявления списков. Вскоре на небольшой подиум вышел человек, одетый в богатый торжественный костюм охотника. Он вытащил из-за спины планшет с листами, после чего обратился к нам. «Господа, сегодня вы прибыли на объявление турнирной таблицы предстоящего дуэльного соревнования, и мы рады приветствовать всех желающих испытать свои силы и показать, на что вы способны. Я, Ринам Фудершин, сейчас начну объявлять список участников и кто с кем будет соревноваться в первый день нашего турнира. И ведь главное, он не сказал, что сражаться, именно соревноваться. Итак, прошу внимания, те, кто не услышит свою фамилию или по каким-то обстоятельствам упустит, с кем он будет в паре, вы сможете позже подойти к турнирной доске и лично посмотреть. А теперь, прошу внимания, Ванс Харина против Гельсы Катарской, Целессия Гук против Говарда Лассента, Кадар Блэк против Тира Пьюсалье, и так далее. Мы слушали списки в абсолютной тишине, никто не проронил ни звука, внимательно прислушиваясь к тому, что диктовал мужчина. Единственное, кто-то позволял себе улыбку, а кто-то судорожный вздох, явно не ожидая такого соперника. Видимо, некоторые пользовались некоторой известностью в определенных кругах. Что удивительно, я даже услышал пару знакомых фамилий. Так, я услышал внезапно фамилию Мэйзи. Финера Мэйзи, это ведь невеста Рудина Брэкфорса, девушка, которую мы однажды спасли во время той охоты с предателями. Или, например, Роберта Даркмот, это из дома Даркмот, рыжий парень и наследник дома. Именно против их дома мы в свою очередь судились и даже воевали. Интересно, насколько он сильный. Вскоре прозвучала и моя фамилия, которая стояла напротив какого-то Сакса Рогена. Сначала я подумал, что прозвучала фамилия Грога, но здесь Роген, а у него Рогар. Может, какой-то дальний родственник. Как бы то ни было, было интересно услышать, сколько будет участников. Однако я понимал, что буквально за один день их станет вдвое меньше, а потом еще вдвое. Итак, пока не останется один единственный, и я рассчитывал, что окажусь тем единственным. Нет, я буду тем единственным, кто выйдет победителем. Иначе быть не может. Я вырежу любого, кто встанет между мной и моей целью. «Грант, какая встреча!» — послышался знакомый голос, когда списки огласили. Одни начали расходиться, другие направились к доске, где вывесили списки, то ли прослушав, то ли чтобы убедиться, против кого они будут. Над площадью слышался негромкий рокот голосов, и среди них выделился уже мне хорошо знакомый. «Финера», — кивнул я девушке, которая стояла передо мной, — «не ожидал тебя увидеть здесь». «Не поверишь, но я тоже», — улыбнулась она. «Давно же мы с тобой не виделись, а?» «Да, очень. Кажется, с того момента, когда я попросил у тебя сделать одно одолжение. Кажется, именно тогда мы и виделись в последний раз, после чего ты пропал на 2 года», — она окинула меня взглядом. «Мне кажется, или ты слегка стал выше, прибавил в весе, особые тренировки. А как, но как бы то ни было, «Приятно видеть здесь знакомое лицо. А других не знаешь?» – спросил я. «Знаю многих, но с тобой у нас особые отношения, верно?» – подмигнула она. «Незнающий человек подумал бы, что мы водили романтические связи между собой, однако она намекнула на ту встречу в лесу, когда я спас ее с отрядом, тех, кого успел. А ты не знаешь Сакса Рогена случаем?» – полюбопытствовал я. «Сакс Роген? Да, я знаю. Он был отменным дуэлянтом в нашей школе. Сильный противник», – кивнула Финера. «С ним придется несладко, хотя здесь есть и куда более сильные противники, чем он. Например, она огляделась, после чего кивнула на женщину в стороне, которая общалась о чем-то с молодыми девушками. Шайша Палмер – это известная дуэлянтка, которую нередко нанимают для защиты. Говорят, она настолько сильна, что даже бросала вызов тем, кто уже побеждал в турнире. Наемница. Почему сразу наемница?» – недовольно нахмурилась Финера. «Потому что ее нанимают. Она наемница. Как скажешь. А вон тот, у которого будто половина лица обгорела, видишь? И сэр Симонш, бывший охотник, бывший боец из группы специального назначения, очень сильный и умелый дуэлянт. Говорят, у него за душой десятки убийств как врагов государства, так и тех, кто ему перешел дорогу. Опасный человек. И тут таких хватает. Думаешь победить?» – спросил я. «С такими участниками. Думаю попробовать. Понять, что это такое. С первого раза мало кто побеждает. А ты, думаю, победить. Вижу, скромности тебе не занимать», — заулыбалась она. «Хотя я и не удивлена, уже видела тебя в работе. Только вот не знала, что ты одаренный. Какой у тебя дар?» «У меня». И я не успел договорить, так как в этот момент мне прямо в спину в район поясницы прилетел удар. Глава 237. От удара я покачнулся и едва не упал прямо на Финеру. И только реакция помогла мне устоять на ногах. Но мы настолько близко друг к другу, что казалось, что оба готовы поцеловаться. От такого нас уберегла лишь моя реакция. Я развернулся в то же мгновение, что обрел равновесие. И что я увидел? Позади на четвереньках стояла какая-то девчонка. Честно признаться, я немного растерялся, так как ожидал, что кто-то напал на меня со спины, какой-нибудь идиот, которому я перешел дорогу, и кто не умеет держать себя в руках. Но не такое вот чудо. Простите, я случайно, господин, я запнулась. Простите, пожалуйста. Девушка тут же принялась извиняться, быстро вставая. Запнулась, вновь упала на четвереньки к моим ногам, будто кланялась господину. Не знаю, кому было более неловко, мне, которому почти что в ноги кланяются, или ей, так как в этот момент многие обратили на нас внимание. Чтобы не делать ситуацию еще более неловкой, я протянул ей руку, за которую девушка тут же вцепилась, наконец поднявшись на ноги. Учитывая, что она оказалась на дуэльном турнире, предположу, что она тоже участница, однако девушка совершенно не выглядела как боец. Все щеки и нос в веснушках, большие круглые очки, волосы рыжие, но светлее, чем у Даркмод. Две косички, ростом может чуть выше полторашки Неви. Она выглядела как зазнайка, которую все пинают, и ей не хватало еще книги в руках, чтобы полностью соответствовать образу. А еще, первое, что бросилось в глаза, ее простенькая одежда. Ну совсем простенькая, я бы сказал обычная. Когда все вокруг пусть и были одеты без каких-либо изысков, но сразу было видно, что дорого, то у нее одежда была скорее обычной. Она точно не аристократка. Простите. Еще раз простите, господин. Начала кланяться она, создавая еще более неловкую атмосферу. Ничего, все в порядке. Попытался я остановить этот цирк. Я просто запнулась, тараторила она невнятно, заставив меня и Финеру переглянуться. А как вас звать? Поинтересовалась Финера. Меня, а, я Тиало, госпожа, вновь поклонилась девушка. Я просто не хотела, вы не из семьи, уточнила она. Нет, я просто участвую, и я. Мы уже поняли, что ты запнулась, перебил я ее. Достаточно, это случайность, все в порядке, мы все понимаем, простите, опять ее простите. Даже немного раздражает, если честно. Я понимаю, девушка слегка напугана, что врезалась в аристократов, пытается показать, что ей очень жаль, но слишком уж перегибает палку. «Значит, вы тоже будете участвовать?» – поинтересовалась Финера. «Да, я буду. Меня родители привезли, чтобы я участвовала», – закивала она, тараторя так, что уши заболели. «Они посчитали, что мне пора использовать свои силы во благо. Интересная интерпретация. Отправить своего ребенка сражаться, но при этом во благо. Нет, во благо сражаются, но это когда война. А тут это сражаться с другими, нести насилие и, возможно, смерть. Это никак не укладывается во благо. Может, я слишком консервативен, но в этом случае им стоило отправить ее куда-нибудь в другое место. А дар у вас какой? Поинтересовалась Финера, видимо, решив выпытать из наивной девчонки вообще все. У меня лед, ледяной дар, будто в подтверждение она выставила вперед руку, показав, как на ладони появляется искрящийся вихрь, который через мгновение превращается в небольшую голову то ли змеи, то ли ящерицы, которая выдыхает ледяное пламя. Совсем маленькая, как от мощной зажигалки, но выглядит эффектно. Выглядело интересно, хотя, видимо, я не полностью оценил дар девчонки, так как рядом стоящая Финера выглядела куда более заинтересованной. «Значит, ты не аристократка?» – уточнила она. «Нет, госпожа, я из простой семьи. Ищите, можете ли стать людьми семьи? Я не знаю, госпожа. Просто участвую пока. Ах да, меня зовут Финера Майзи, семьи Майзи из дома Вульфенбергов. Наверное, слышала о таком?» «Нет, госпожа, не слышала», – покачала та виновата головой. «Ну ничего страшного, как бы то ни было». «Быть может, после турнира мы еще свидимся, поговорим», — улыбнулась она, протянув руку. Девчонка удивленно взглянула на ее ладонь, после чего неуверенно ее пожала. «Спасибо, госпожа. Ладно, мы пойдем. Удачного тебе турнира», — улыбнулась Финера приветливо. «Мы ушли, оставив девушку за спиной. Уже когда нас разделили другие участники турнира, я спросил. Я так понимаю, она сильная?» «Да нет», — пожала та плечами. «Обычная девушка». «Да, достаточно сильная, но ничего особенного». «Ничего особенного, именно поэтому так заблестели твои глаза. Обычно чем сложнее техника, тем сильнее человек напротив тебя. Однако я еще не научился хорошо определять по техникам силу противника. Однако стоило взглянуть на реакцию Финеры в начале, ее прощупывание почвы насчет жизни девчонки и то, как та небрежно отмахнулась на мой вопрос». Сразу становилось все ясно. Она положила глаз на девчонку и попытается ее затащить в свой дом. Даже здесь при хороших отношениях сразу была видна конкуренция. Все самое лучшее тащится в семью, будь то ресурсы или люди, едва появляется возможность. И ради этого они будут улыбаться тебе в лицо и говорить ложь. Не виню и понимаю. Выживает сильнейший, а для этого требуются все ресурсы, что ты можешь набрать к себе. Люди начали расходиться. Я попрощался с Финерой, отправившись обратно в гостиный дом. Одаренная девчонка, интересно, а насколько сильная? Нам сильных одаренных не хватает. Нет, они есть, но таких людей мало никогда не бывает. И чего у меня точно не было, так это сомнений по поводу того, что ее удастся заставить убивать людей. Все решают деньги и мотивация. Одно у нас есть, а второе мы можем предоставить. У нас в учебке тоже не все подряд были готовы сразу убивать. Да, набирали такую категорию людей, которая уже имела в этом опыт и не испытывала никаких моральных терзаний. Чаще всего члены банд, всякие отморозки и прочие отбросы, которым потом промывали мозги на нужный лад. Но тех, кто не был готов, тоже учили это делать, и проблем с этим не возникало.